на оперативном совещании в уголовном розыске. Так, мы разыскиваем преступника с одним глазом по имени Степан. Молодой опер спрашивает: а как зовут второй глаз? Пап, а чё это мы так поздно пришли в магазин за покупками, а? А-а, хватит болтать, пили решётки. Лежит, значит, на земле мужик и причитает: нахера ж я их позвал, нахера ж я их позвал, а? Ну, проходит прохожий и спрашивает: что такое, мужик? Что с тобой? Что такое? Вот видишь, побили меня и ушли уже. А я увидел лом на земле. Ну и кричу им: ну что, козлы, а ну идите сюда. Они вернулись, я за лом, а он к земле примерз. А нахера я их позвала? Поздняя ночь. Двое ворюх забрались в аптеку. «Слушай», — говорит один другому, — «я сейчас пока займусь кассой, а ты поищи что-нибудь от своего дурацкого кашля, а?» Звонок в дверь. «Кто там?» «Милиция, открывайте». «А никого нету дома». «А кто же, интересно, там говорит, а?» «Говорит Москва. Московское время 6 часов 15 минут». Заключенных смотрят в зарешеченное окно. Один не выдерживает и говорит, так вот вздохнул: «Ой, бедный Гоша, в такой дождь выйти из тюрьмы, а?» «Так, вы, значит, совершили кражу средь бела дня, да?» «Да, да, гражданин следователь, а что делать, если я вечером боюсь выходить из дому?» Судят гинеколога за убийство цыганки. «Ну как же так получилось?» – спрашивает его. Он говорит: «Да я же вот на работе по 200 абортов делаю. Потом еще домой прихожу, жена говорит: сделай аборт, а то мы третьего ребенка не прокормим. Потом старшая дочь подходит: папа, сними спиральку, я хочу ребенка завести. Подходит младшая: папа, вставь в спиральку, я в пионерлагерь еду. Опять на работу, а там опять аборты. И тут после смены выхожу на улицу, а ко мне подходит цыганка и говорит: хочешь, я тебе за 5 рублей письку покажу?» Ведут приговоренного к смертной казни на расстрел. Ну, он спрашивает: а какой сегодня день? Понедельник, говорят. Он говорит: ни хера себе, неделька начинается, а? «Господин адвокат, а сколько стоят ваши услуги?» Два ответа на два вопроса – $100. Какой у вас второй вопрос? Значит, вы признаетесь, что, взяв пистолет с глушителем, напали на ночного сторожа, да? Товарищ судья, так я же не хотел его будить. О. Мама, а вон наш папа на улице прогуливается с двумя милиционерами, и они держат его за ручки. Отсидел парнишка свой срок, вышел из тюрьмы, значит, и устроился воспитателем в детский сад. Ну, однажды в этот детский сад приезжает комиссия. Ну, смотрят, значит, дисциплина, порядок, чистота в детском садике. Заходят в комнату, значит, а там все детки ходят по кругу, значит, руки за спину. Ну, и воспитатель только так, значит, так 17-й опять обоссался, а малыши, обижаешь, начальник. Господин адвокат, вы не возьметесь вести мое дело, а? А в чем вас обвиняют? Да в подделке банковских чеков. Отлично, я согласен вести ваше дело. О, очень рад. Если хотите задаток, могу выписать чек. Два крепеньких хлопчика заходят в бар, подходят к стойке, о чем-то говорят с барменом и уходят. Потом подходит официант к бармену и говорит: «Слушай, а что этим ребяткам понадобилось в нашем безалкогольном баре, а?» А бармен говорит: «Да они заказали по стакану томатного сока и 10 тысяч баксов наличными». Молодой парнишка устраивается на работу. Ну, директор его спрашивает: «Вот вы говорите, что вы провели на одном месте 6 лет и что вас там все любили. А почему же вы оставили это место?» «Так это по амнистии», говорит. Подселили в камеру, значит, старенького дедка. «А за что ж тебя, дедуля?» Ну, спрашивают ребятки его. «Да я приколист», отвечает старичок. «А что это такое?» «Ну, приколы всякие устраиваю там». «Ну, какие приколы? Покажи». «Да не, ребятки, не надо лучше, а то будете недовольны, будете обижаться, еще побьете». «Да ну, дед, ладно, что в натуре, ну покажи, гадом буду, никто тебя не обидит». «Ну ладно, только уж потом не обижайтесь», — говорит дедуля. Ну, взял веник, значит, сунул его в парашу, там, значит, поболтал, а потом постучал в дверь камеры. Ну, когда глазок дверной открылся, он сунул туда веник и покрутил, значит, несколько раз. Ну, через пару минут открывается дверь, и заходят в камеру четверо здоровенных охранников, значит. Заходят. «Так, говорят, а ты, дедуля, отойди-ка в сторонку, а?» «О, здравствуйте, товарищ директор, здравствуйте. Рад познакомиться с вами. Я столько слышал о вас». Ну, мало ли, что болтают люди, а? А попробуйте доказать. Ребятки грабят банк. Один из них, значит, поставлен на шухере у входа. Вот когда группа, нагруженная мешками с деньгами, выходит из банка, значит, главарь спрашивает у стоящего на стрёме: «Ну что, все в порядке?» «Да не совсем», — говорит. «Менты, как обычно, прохлопали, и кто-то угнал нашу машину». О. Судья говорит, значит: «Ну что же, обвинение в многоженстве с вас снято как необоснованное. Можете возвращаться к жене». Обвиняемый спрашивает: «А к которой, а?» Умирает вор в законе. Ну и говорит напарнику: «Завещаю тебе также бриллиантовое ожерелье». «Правда? Ой, спасибо! А где же оно?» «На Тверской улице, в ювелирном магазине, на витрине справа. Оно твое». Приходит жена на свидание к мужу в тюрьму и говорит ему: «Вася, ты свободен теперь, понял?» И показывает ему какой-то документ. Он говорит: «Да, а ты что, правда?» Он говорит: «Правда, я принесла тебе свидетельство о разводе». О! Спрашивает у подсудимого: «А почему это вы играли на деньги, взятые в государственной кассе?» «Да потому что боялся рисковать своими». «Полностью с вами согласен, господин судья, полностью. Вот я заслужил наказание, так мне и надо». «А почему же это так вам и надо?» «А чтоб не попадался дурак». В автобусе мужичок усек, что кто-то лезет к нему в карман. И он так тихонечко говорит: «Извините, должен вас огорчить, но у меня там ни единой монетки». А воришка ему говорит: «Но я должен убедиться в этом сам». «Обвиняемый, вот вы совершили кражу так, как описал ее вам прокурор, да или нет?» «Ну, не совсем так, господин судья. Ну, вы знаете, и его метод заслуживает внимания тоже». Сидит одна баба у гадалки, и та ей говорит: «Передо мною страшная картина. Завтра утром ваш муж погибнет». «Да это я знаю», — говорит клиентка. «Меня посадят или нет?» «Так, вы обвиняетесь в ограблении банка. Признаете себя виновным?» «Не, ну вы чего? У меня алиби. В это время я грабил ювелирный магазин на Пятницкой улице. Поздним вечером на улице встречаются двое прохожих. Один тихонечко спрашивает другого. А чё, милиции поблизости нету? Не, ну тогда быстренько снимай пальто. Вот для чего вы живете? Ну что вы делаете для общества? Спрашивает судья у рецидивиста. Как что я делаю? Ничего себе, вы меня удивляете. Да я отдаю работу милиции и суду. Чтоб в камере сегодня все блестело, понял? Приказывает тюремный надзиратель заключенным. Скоро сюда прибудет начальник, понял? А его-то за что? Тюремный священник зашел в камеру к вору-рецидивисту. Не падай духом, сынок мой. Когда тебя выпустят, я постараюсь тебе помочь. Да спасибо, святой отец, говорит ворюга. Но вам это ж не под силу. Воровство дело сложное. Тут нужна большая практика и особая подготовка. О. Судья спрашивает у подсудимого. Ну вот скажите, вы могли бы в конце концов жить честно? А подсудимый говорит, так когда ж вы меня все время в тюрьму сажаете? Суда одновременно выходят оправданный вор и его защитник. «Ну вы довольны моей работой?» – спрашивает защитник. «Ну я просто не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Но только одного жаль. Чего же вам жаль-то?» «Ну ваша речь была так талантлива и убедительна, что я мог бы украсть гораздо больше, они все равно оправдали». Подсудимый, почему же вы обманывали людей, которые вам верили, а? Да потому что обманывать тех, кто мне не верит, было совершенно невозможно. Товарищеский суд в колхозе. Ну, судят пастуха, который не досмотрел за коровами. Ну, все молчат, председатель спрашивает. Ну, какое же наказание вы предлагаете? Ну, встает Петру. Говорит, дайте я ему морду набью. Да ну тебя, Петру, ты чего доброго еще убьешь, а пастух у нас один. Ну, опять все молчат. Председатель опять спрашивает. Ну, какое же наказание предлагаете? Опять Петру встает. Да дайте я ему морду набью. Петро, отстань. Ты что, не дай бог убьешь. Пастух же один. Где же мы другого найдем? Опять молчат все. Тут Петро встает и говорит. Ну дайте я кузнецу морду набью. У нас их аж два. Гражданин, У вас имеется при себе холодное оружие? Да откуда я знаю? Я шо к нему? Термометр прикладывал, что ли? Разговаривают двое осужденных. Слушай, а ты не знаешь, что это во время чтения приговора надо стоять, а? Да потому что после этого надо долго-долго сидеть. О. Судья говорит: слушайте, подсудимый, ну это же уже неслыханное нахальство. Сначала вы украли дорогую шубу, да? Показалось мало, и вы украли деньги. Так? Ну, обвиняемый говорит: ну согласитесь, господин судья, не мог же я ходить в дорогой шубе без копейки в кармане. А у вас есть книжка «Как стать богатым за 3 месяца»? Да, есть. Но я бы вам посоветовал купить еще одну. А какую? Уголовный кодекс. Сидят в кафе 2 приятеля. Ну, один из них все время оглядывается. А другой говорит: ты че это все время оглядываешься, а? Да так, мне вот интересно, мою дубленку тоже украдут или нет? А почему тоже? Да потому что твою уже украли. Пишет мать письмо из деревни сыну в зону. Сынок, мы с отцом очень рады, что ты скоро вернешься. Жалко только, что тот кол, которым ты зашиб нашего председателя, сгнил. Ну ничего, я к твоему приходу новый замочила. На утро после драки в бар заходит один из ее участников. Ну, видит, весь пол в баре посыпан опилками. Ой-ой-ой, говорит, неужели было столько крови, что ее пришлось посыпать опилками? Да не, это просто остатки мебели, говорит бармен. Встречаются 2 друга. Ну шо, Федька, я слышал, что ты женился, а? Жену хоть честную взял, м? Да, ты знаешь, что 2 года уже живем, пока еще ничего не украла. А куда это ты с лопатой на ночь глядя, а? Да на дачу картошку копать. А что, разве днем нельзя? Да днем хозяева мешают. Пришла жена к мужу в тюрьму на свидание. Ну как там дела, спрашивает муж. Да не волнуйся, я уже все растратила, так что теперь нет никаких доказательств твоей кражи. О! Сын крупного банкира убил человека. Ну, встревоженный отец вызвал телеграммой знакомого адвоката. Пообещал ему, значит, в случае успеха $10,000. Но через 2 часа пришла телеграмма в ответ. вылетаю ближайшим рейсом вместе с тремя свидетелями. «А ты по какой причине тут, а?» – спрашивает один заключенный другого. «Да я из-за насморка», – отвечает тот. «Как это? Не понял. Ну, знаешь, я чихнул, а сторож проснулся. Вот я и тут». Получает заключенный письмо от жены. «Ну что пишут?» – спрашивает его сосед по камере. «Да сын остался в школе на второй год. Какой же позор для семьи!» Во время проверки тюрьмы, значит, инспектор спрашивает у заключенного: «А вы почему здесь, а?» «Так ведь это, ведь не выпускают», говорит заключенный. «Колян, а ты вот не боишься, что за 5 лет, которые ты должен провести в тюрьме вот тут, твоя жена может от тебя уйти?» «Не, не боюсь. Ну, во-первых, она порядочная женщина. Во-вторых, она меня очень любит. Ну, а в-третьих, она что же сидит?» «Итак, подсудимый, вы обвиняетесь в групповом изнасиловании». «Так я же это... Я ж действовал-то один. Группа пострадавших, встаньте». «Гражданин начальник, мой папа для меня всегда был примером. Нельзя ли меня поместить в его любимую камеру, а?» Начальник тюрьмы говорит осужденному: «Может, вы хотели бы, чтобы вас проведали ваши родственники, а?» «А у меня нет родственников». «Ну, тогда друзья. А все мои друзья здесь. О!» Один бандюга, значит, говорит другому: «Вот ты знаешь, моя розовая мечта – ограбить большой банк и оставить отпечатки пальцев моей тещи». Два гангстера изучают витрину ювелирного магазина. «Он, видишь, вот тот большой он алмаз справа, а? Вот сколько, по-твоему, на нем можно заработать?» «Ну, все зависит от судьи». Привели новичка в тюремную камеру. Ну, его, значит, спрашивают: «А тебя за что?» «Да за решетку». «Не, я спрашиваю, никуда, а за что?» «Так я же говорю, за решетку, я ее с завода вынес». Возбужденная молодая пара забежала, значит, в ювелирный магазин. Ну и рассматривают на витрине там цепочки, браслеты, перстни. Ну а парнишка начал так лихорадочно по карманам шарить. Ну а наконец девушка не выдержала и говорит хозяину магазина: «Ну ладно, мы зайдем попозже, а то мой жених никак не может найти свой пистолет». Обвиняемый, а за что это вы избили своего соседа так? Да вы знаете, он тайком разводит кур. И это вот в городской квартире, еще на 12 этаже. Ну а вам что, это помешало, что ли? Да не, вы понимаете, ну я 3 месяца лечился у психиатра, считая, что кукареканье за стеной – это плод моего больного воображения. О! Приговоренного к расстрелу повели к месту казни. Ну и в это время начался сильный дождь. Он говорит: «Какая ужасная погода!» «О, ему б жаловаться!» «И слышь, — говорит конвойный, — нам еще обратно идти, а?» «Петька, ты слышал, этот заведующий нашего овощного магазина вышел из тюрьмы?» «Как? Он мне сказал, что год провел у родственников». «Ну правильно, в той же тюрьме сидели его тесть, Шурин и теща». Старый адвокат советует молодому: «Вот когда ты будешь защищать кого-либо в суде, старайся говорить подольше, понял? Вот чем дольше ты будешь говорить, тем дольше твой клиент будет оставаться на воле». Подсудимый спрашивает у своего адвоката: «Ну что вы думаете, что же меня ждет?» Адвокат говорит: «Ну, я буду искать справедливости». А тогда этот говорит: «Ну в таком случае я буду искать другого адвоката». Двое заключенных разговаривают в маленькой камере. Один говорит: «Вот вы не поверите, если скажу, сколько я платил за комнату такого же размера, когда жил в Одессе». Сидят в камере 2 карманника. Один говорит: «А ты видел, какие у надзирателя классные часы, а?» «Не, а ну покажи». «Так, вот чего вы взяли, что свидетель был в нетрезвом состоянии?» «Ну, он зашел в телефонную будку, пробыл там час и вышел опять, страшно ругаясь, что лифт не работает». Сидит, значит, бандюган, чистит автомат Калашникова и говорит: «Вот я удивляюсь, что такой умный конструктор, как Калашников, не смог придумать автомат для чистки автомата». Гангстеры ограбили банк. Один из них начал считать деньги. «Да брось, — говорит второй, — а чё? Да вместо того, чтобы сейчас на это тратить время, завтра почитай газету и точно будешь знать, сколько мы хапнули». Thank you. слушай, Федька, ты, наверное, вот это в тюрьму попал из-за склонности к алкоголю, да? Ну не, ну я еще, будучи на свободе, знал, что там нет бара. Ну ты че? Вот смотри, вот она вот русская действительность, а? Из-за сраного документа пришлось в тюрьму попасть. А что, у тебя паспорта не было? Ну как не было? Аж два было. Спрашивает карманника судья. Ну, объясните, вот, каким образом вам удалось снять золотые часы вместе с цепочкой, брелком и жилеткой пострадавшего? Ну, господин судья, говорит карманник, вообще за такую консультацию мне обычно платят $500. Товарищ милиционер, он 5 минут назад бандюга снял у меня с руки часы. А почему же вы не позвали на помощь? Да я боялся раскрыть рот, у меня там 4 золотых зуба. Итак, обвиняемый, хотите ли вы привести какие-нибудь смягчающие вашу вину обстоятельства? Да, я вообще-то был уже осужден 10 раз, и это, как видите, не дало никаких результатов. Во время концерта пианиста-виртуоза один карманник говорит другому: «Слушай, не понимаю, как можно переводить время на музыку с такими пальчиками, а?» «Ну что вы можете сказать в свое оправдание?» – спрашивает судья у подсудимого, который обвиняется в краже автомобиля. «Высокий суд, я был настолько пьян, что не рискнул ехать на своей машине». «Ну так виновен или нет?» – спрашивает судья у подсудимого. А подсудимый говорит: «Так это ж вы должны установить, господин судья. За это же вам и деньги платят, а?» «Ну что ж вы опять в тюрьме? Я-то был уверен, что вы исправитесь после первого наказания». «Господин судья, я вообще-то хочу еще больше исправиться». «Привет, Степан. А ты где работаешь, а?» «Нигде не работаю». «А что делаешь?» «Да ничего не делаю». «Ой, хорошее занятие, а?» «Да, но зато какая огромная конкуренция». «Хотите ли вы сказать что-нибудь, что смягчило бы вам наказание?» «Да, господин судья, мне было бы легче сидеть, если бы вы разрешили поставить в камере диван». Пришла жена в тюрьму на свидание к мужу. Ну и говорит им: «Вася, ты постарайся немножко загореть, а то я сказала соседям, что ты уехал в Африку».